Тогда я был в смятении. Майор не походил на шутника, а пуля, которой был ранен Костя, точно самая настоящая. Еще раз внимательно присмотревшись, я увидел, что Павлов обожжен. Кители брюки местами сильно истлели, из дыр проглядывают запыленные повязки. Еще кисть левой руки майор неловко прятал. Она вся почернела, ребро ладони обуглилось, белела кость. Молча кивнув Павлову, я пошел следом. Каждый новый шаг в тот момент давался мне с невероятным трудом. Происходящее вокруг сознание отказывалось верить. Однако лицом тогда и теперь я никогда старался не выказывать неуверенности. Хотя только постоянными усилиями воли удается отгонять желание заглянуть за край открывшейся бездны. Тяжелая бронеплита двери бесшумно ушла в стену, и в комнату вошел осунувшийся за последние недели Костя. Адъютант мотался вместе с начальником штаба фронта, полковником Пашутой, по участкам формирования частей. Но про внешний вид не забывал. Всегда подтянут и гладко выбрит. Вот только руки, обветренные с парой сорванных ногтей, выдавали характер повседневных занятий. Обозначив стойку смирно, как это умеют только опытные ординарцы, Ларионов четко доложил. «Товарищ командующий, прибыли командир особого маньчжурского погранокруга полковник Басаргин, начштаба фронта генерал-майор Пашута и командующий спешным порядком формируемых армейских корпусов. Это генерал-майор Греков и генерал-лейтенант Афанасьев. С ними прибыл командир 1-й воздушной армии генерал-майор Примак, и с ним двое штатских, вроде ученые». Я с трудом рассыпев челюсти и подавляя болевые импульсы, только кивнул, давая знак впустить участников совещания. То, что мы собирались обсуждать, можно называть по-разному. Жестом отчаяния, судорогами и агонией. Так сказал бы человек штатский, раздавленный тем тотальным ужасом, который гнал людей на пулеметы китайских пограничных кордонов. Но я и те офицеры, которые сейчас собирались в тесном бункере с низким потолком и сырыми стенами, назвали это контрнаступлением. Долгие годы учебы и теоретических штабных игр наконец-то обрели практическое воплощение. Страшное, почти катастрофическое положение предстоит обернуть победой. Об ином исходе ситуации я запрещал себе даже думать. Те же, кто сдался, скорее всего, поголовно мертвы. Враг боится и презирает нас до такой степени, что не принял в расчет возможность капитуляции. Американцы невольно оказали нам услугу своими действиями, лишив даже завзятых интеллигентов и пацифистов иллюзий на свой счет. Одним из центральных вопросов и была проблема беженцев, коих в приграничной зоне скопилось почти 1500 человек. Люди, а это большей частью жители области и небольшое количество выживших из Приморья, шли на любые уловки, чтобы пробраться в сопредельный Китай. Сначала соседи просто передавали беженцам нашим погранцам. Но теперь ситуация обострилась. В приграничье появились вооруженные банды непонятных граждан. Они нападали на пограничников, грабили и убивали беженцев. Сводная дивизия внутренних войск, сформированная 2 недели спустя, уже начала развертывание в приграничной 200-километровой зоне. На линии Благовещенск-Биробиджан-Хабаровск уже налаживалась режимная зона. Выставлялись блокпосты. Вдоль границы налажено совместное с нашими погранцами и китайцами патрулирование территории. Но положение все еще сложное. Основной реальной силой была 38-я Сретенская мотострелковая бригада. Гвардейцы, перебазированные под Тынду, 3 месяца назад взяли на себя обеспечение порядка в городе и окрестностях, как только дала дёру почти вся местная администрация в полном составе. Неприглядную роль повсеместно играла реорганизованная в начале года милиция. Сотрудники райотделов занимались открытым грабежом населения. Убивали тех, кто пытался оказать сопротивление. Однако нельзя сказать, что вся милиция-полиция оказалась совершенно бесполезной. Части отрядов особого назначения, бывшие ОМОН и СОБР, в подавляющей массе подчинились военным и оказали помощь в нейтрализации, в том числе и действий своих бывших коллег. Комбригам мотострелков и командирам сводного отряда милицейского спецназа была разработана очень действенная схема работы с подозреваемыми в условиях военного положения. Всех полицейских и сотрудников автоинспекции фотографировали и снимали отпечатки пальцев, поскольку документация и компьютерная база данных старого образца уже недоступна. Их предупреждали, что в случае задержания за нарушение режима зоны ЧП их расстреляют на месте. Более того, Ввиду крайней неблагонадежности, новое положение запрещало бывшим сотрудникам вступать в ряды ополчения, иметь огнестрельное оружие. Меры, не скрою, очень жесткие. Но до их принятия были повсеместные случаи появления организованных полицейскими вооруженных банд, грабивших беженцев, шедших к границе, совершавших налеты на продовольственные и вещевые склады. То же самое в полной мере коснулось и сотрудников частных охранных фирм с лицензией на огнестрел. Однако ввиду наличия в их рядах бывших кадровых военнослужащих, там были некоторые послабления, не коснувшиеся только бывших сотрудников МВД и системы исполнения наказаний. Отдельной головной болью стали исправительно-трудовые колонии, городские тюрьмы и изоляторы временного содержания. Полиция, а также сотрудники внутренней охраны изолятора временного содержания и внутренних тюрем повсеместно бросали свои служебные обязанности, вскрывали оружейные комнаты и шли грабить банки, продовольственные магазины и автосалоны. Некоторые шли грабить военные части, но за редким исключением такие попытки жестко пресекались. Часто между такими бандами возникали конфликты, следствием которых были ожесточенные перестрелки. В Биробиджане и Благовещенске так выгорело до 40% городских построек. Возникающие пожары некому было тушить. Пожарные расчеты, прибывающие на вызов, и врачи служб скорой помощи гибли от пуль конкурирующих банд. Мотострелкам и бойцам спецназа удалось переломить ситуацию в тынде и близлежащих населенных пунктах только спустя 2 недели после начала войны. В Биробиджане и других крупных городах чуть быстрее – помогла близость действующих военных частей и оперативно развернутые комендатуры. Уголовный элемент, вопреки ожиданиям, больших неприятностей не доставил, так как основные колонии поселения на северо-востоке, в Якутии и Байкальском регионе. Там эту проблему решили довольно радикально. После того, как сотрудники охраны лагерей стали разбегаться, на отлов вырвавшихся на волю преступников бросили специально обученные части внутренних войск и вертолеты с навесным вооружением. Согласно закону о ЧП, беглых просто расстреливали на месте. Ну а тех же, кто не сбежал и сдался военным патрулям, отрядили на восстановительные работы в городах, так что нехватки в рабочих руках не было. Кроме того, преступники носили старую лагерную форму, под страхом немедленного расстрела им запрещалось переодеваться в гражданскую одежду. Для тех, кто не желал подчиняться, грань между жизнью и смертью предельно истончилась – а получившая известность изобретение тындинских коллег помогло повсеместно. Бандиты и мародеры постепенно вытеснялись из наспунктов, где совместно с полевыми частями их, как правило, уничтожали с воздуха, либо накрывали артогнем. Огромную помощь оказывают отряды народного ополчения, костяк которых составляют неспособные к воинской службе мужчины, женщины и даже подростки. К моему удивлению, там же оказались те из бывших полицейских, которые хоть и подпадали под положение ЧП, однако часто оказывались честными, порядочными людьми, однако таких были единицы. Переименование не пошло на пользу. Криминальные замашки активно культивировались еще в учебных заведениях, и из стен академии выходили часто не только сотрудники правоохраны, но иногда и профессионально подкованные уголовники. Плохо то, что в формируемых частях дивизии менее трети личного состава оказались из контрактников. Людей с опытом, но пока их всего около 8 тысяч человек. Штатное недоукомплектование почти 14 тысяч по нашим потребностям. Однако сейчас это общая проблема. Все части понесли серьезные потери. Плюс 2/3 в них состоит из только что прошедших учебку новобранцев и тех, кто прошел проверку особого отдела и вышел из окружения без ранений, мешающих возвращению в строй. Общая численность войск, собранных из остатков разрозненных частей округа, доходит до 49 тысяч человек. И это без учета формируемых частей ударных корпусов, на которые ляжет основная задача по прорыву американской блокады там, на северо-западном направлении. Если удастся освободить Ванино, а с ним часть северо-восточного побережья Охотского моря, вторым ударом выйти на южное направление и обеспечить флоту отставленные ранее базы с выходом в Татарский пролив. Сахалин пока держится, но согласно данным со спутника с отрывочными сведениями авиаразведки, через 3 суток в Окинаву прибудет транспортный конвой с новыми боеприпасами, и американцы не станут больше медлить. Если так, то сахалинский плацдарм мы точно потеряем, и нужно спешить. Дверь снова открылась, и в комнату парами и по одному стали входить люди. Комната заполнилась новыми запахами и приглушенными разговорами. Все вновь прибывшие имели усталый вид. Басаргин так вообще был черен лицом от усталости. Его зеленые кошачьи глаза, словно два негасимых светильника, поблескивали в рассеянном свете ламп. Все рассели за столом. Я лишь обратил внимание на двух относительно молодых людей, лишенных армейской выправки. Оба были одеты, как городские жители, выехавшие на природу. Короткие теплые куртки сине-красной расцветки, теплые штаны с большими накладными карманами, матерчатые кепки-бейсболки с непонятными логотипами. Тому, что помоложе, можно было дать не более 40 лет. Короткая стрижка, каштановые с проседью волосы, обветренное узкое лицо, умные карие глаза за стеклами бифокальных очков в тонкой стальной оправе. Второй вполне мог быть на десяток лет старше. Круглое лицо, никакой растительности на голове. Казалось, что все волосы эмигрировали ему на подбородок и щеки. Штатский носил окладистую, роскошную, курчавую с проседью бороду, доходившую ему до середины груди. Однако стоило взглянуть в его угольно-черные блестящие глаза, и первое впечатление некой серости пропадало. Таким умом и лукавством светились они. Костя сказал, что они пришли с Примаком. Петр Николаевич, или как его прозвали заглазно подчиненные, Петр I, стал человеком дельным и вникавшим во все новации, касающиеся его рода войск. Помню, как он лично ругался с одним из младореформаторов, который подсунул тогдашнему президенту на подпись законопроект о ликвидации стратегической авиации и продаже всего парка Ту-160 на Ближний Восток. Видимо, этих Петр I привел не просто так. Нужно будет его послушать. Но сначала надо отпустить пограничника. Уж слишком не нравится мне его состояние. К тому же, сейчас мне очень нужны его ухорезы, пожалуй, лучшие разведчики, которых я смогу найти. Поздоровавшись, я кивнул Басаргину, чтобы начинал. Пограничник встал и подошел к развернутой на стенде электронной карте. Несколько таких планшетов установили за месяц перед войной. Штука оказалась крайне полезной. Специальной указкой полковник ткнул в заштрихованный синим хэнганский выступ на стыке 48-го и 49-го пограничных отрядов. Изображение поплыло и укрупнилось. Номера частей, застав, дислокация частей ПВ и подразделений ВСРФ изменены намеренно. Я не считаю нужным и возможным приводить абсолютно точные цифры и имена. На данных участках налажено тесное взаимодействие с китайскими товарищами. Работают временные фильтрационные и контрольно-пропускные пункты. Активность вооруженных банд-групп снизилась после размещения тут двух рот полка внутренних войск МВД. Территория охвачена сетью блокпостов и комендатур. Налажено регулярное совместное патрулирование. Голос пограничника звучит глухо, но вполне четко. За скупыми фразами доклада я чувствую, какая работа проделана им менее чем за 14 дней. Но все же нужно уточнить кое-что. Андрей Емельянович, как обстоит дело с китайскими колонистами? После того, как вы дали советнику Джану свои личные гарантии стабильности, нарушения границы китайскими гражданами прекратились. Басаргин позволил себе довольно усмехнуться уголками рта. Налажено снабжение наших частей продовольствием. Китайцы берут расписки, определяем цены в юанях по вполне умеренному курсу. Все идет как в мирное время. Начальник тыла, генерал-лейтенант Леонов, говорит, что в принципе ситуация в прифронтовой зоне и большинстве нас пунктов в тылу нормализовалась. После введения карточной системы и особого режима, показательных расстрелов спекулянтов и мародеров, обстановка в Комсомольске-на-Амуре и уцелевших предместьях Хабаровска нормализовалась. В остальные поселения стали возвращаться беженцы. Сам Никита Олегович сейчас застрял в Комсомольске. Туда стекаются беженцы из прибрежных областей. Городская комендатура не справляется. Генерал Леонов был до недавнего времени подполковником одной из ракетных частей. Находясь по делам в Благовещенске, оказался в центре возникшего бедлама, но не растерялся и, собрав вокруг себя сотрудников нескольких районных комиссариатов и приданных им солдат срочной службы, организовал охрану размещенных в городской черте складов госрезерва. В первое время лично отпускал интендантам новых частей и гражданским продовольствие и медикаменты. Последние, по его же приказу, свозили на территорию складов со всех частных аптечных пунктов, чтобы пресечь спекуляцию. Я, не задумываясь, подписал приказ о присвоении генеральского чина, так как понял, что по суворовской традиции на полгода его честности должно с избытком хватить. Война стала другой. Теперь нет времени на выстраивание многокилометровых линий обороны. Все решает серия быстрых ударов маневренных бронегрупп при поддержке авиации и артиллерии. И каждый такой удар должен быть смертельным, иначе противник тут же воспользуется твоей ошибкой и контратакует. Современный бой превратился в некое подобие боксерского матча, где победит не столько самый выносливый, сколько тот, кто вовремя угадает момент для одного единственного удара, способного отправить противника в нокаут. С китайцами мы быстро нашли точки соприкосновения. В сложившейся ситуации они, словно канатоходец на проволоке, могут идти только вперед. Если они решатся перейти границу, то получат проблемы с пусть и ослабленной, но все же современной армией в нашем лице. А если пойдут против американцев, то без лишних сантиментов спустят с поводка своих японских коллег и слабых, но чрезвычайно обидчивых южнокорейских подшефных. И вот тогда и появился невозмутимый товарищ Джан, с которым мы встретились неделю назад в пограничной кяхте. Он прямо на вполне сносном русском языке озвучил условия пока что тайного соглашения, которое от имени китайского правительства заключал со мной, как с единственным представителем власти в России. Отчасти китайский чиновник был прав. Северо-западная группировка, состоящая из частей ОСК «Центр», «Запад» и ее нынешний командир, генерал-полковник Самарин, признали меня как верховного главнокомандующего, а гражданская власть фактически самоустранилась. Были попытки некоторых губернских владык начать переговоры. Они присылали своих гонцов в Читу. Однако на такой шаг я пойти не мог. Люди слишком озлоблены на тех, кто допустил нового врага в страну. Нам население пусть с опаской, но доверяло. И с каждым днем это чувство крепло. Армия их защищала, дала работу и еду. В города пришел пусть и жесткий, но совершенно четкий порядок военного положения. В пропаганде не было необходимости. Каждый второй на себе испытал ужасы войны и знал, что оккупанты несут только смерть. Как это ни парадоксально, но после более чем четверти века хаоса и неопределенности появился четкий ориентир. Все хотели выгнать незваных гостей. Подавляющее большинство готово рвать захватчиков просто зубами. Вновь позвать вороватых чинуш и поставить их над собой означало убить надежду на перемены, на саму возможность победы. Поэтому при сохранении внешней атрибутики решено было обходиться без гражданской власти, и пока схема сбоев не дает. Китайский эмиссар все это прекрасно знал, поэтому было заключено несколько тайных соглашений, по которым они поставляют российской армии обмундирование, некоторое количество технического оборудования, станки. Также помогают нам продовольствием и снабжают разведданными. Однако это все, на что Китай сейчас мог пойти, избегая прямой конфронтации с силами коалиции. В дальнейшем Джан упоминал о более тесном сотрудничестве, при этом как бы невзначай коснувшись дужкой снятых очков в тонкой золоченой оправе контура Тайваня. И в тот самый миг я еще больше уверился в существующей возможности переломить американский сценарий кампании. Тогда же зародился план прорыва на Запад, к осуществлению которого мы сейчас и приступали. Басаргин закончил доклад, и теперь вот уже долгих 30 секунд выжидательно и с тревогой ищет мой взгляд. Нужно собраться. Не подавать виду, что больно. Прячу взгляд и отхлебываю чуть теплый чай из железной эмалированной кружки. Хорошо. Я рад, что мое слово так дорого стоит, Андрей Емельянович. Однако звал вас, полковник, не только поэтому. Сколько у вас в подчинении подразделений специальной разведки? Батальон, если собрать вместе подразделения, приданные по гранотрядам. Еще, само собой, ОГСР «Сигма». Это кадрированная часть, но сейчас они задействованы. ОГСР «Сигма» – одно из самых секретных подразделений специальной разведки в структуре ВСРФ. Приказ о формировании группы датирован 17 мая 1994 года. Подразделение подчиняется напрямую командующему погранвойсками и его заместителю по разведке. Это кадрированная часть, то есть проходят службу в ней только офицеры и прапорщики. Знаю, Андрей Емельянович, но все же прошу выделить в распоряжение ставки группу из 12 человек. Подберите самых толковых, опытных и везучих. Для того, что мы собираемся им поручить, одного профессионализма недостаточно. Многое будет зависеть именно от везения. Есть у вас подчинение везучее, полковник? Тогда только майор Раскатов, товарищ командующий. Он самый отчаянный и, как вы точно подметили, один из тех, кому боги войны ворожат. Вот и договорились. Я жестом разрешил Басаргину садиться, приглашая комкора. Василий Павлович, доложи план операции по деблокаде побережья.